Жена. На что Шукшин надеялся? Может, на чудо последней встречи с Марией Шумской, которая произошла весной 1964 года на Алтае? Их пути случайно или божьим промыслом пересеклись? На улице села они встретились лицом к лицу, и родные вроде, и уже чужие. Василий глухо, волнуясь, заговорил снова о возврате к совместной жизни, просил Марию подумать, не рубить с плеча, просил простить его. Договорились встретиться на другой день. На утро следующего дня явился к молодой женщине домой, чтоб услышать «да» или «нет», надеясь на разумное решение. Конечно, он и предполагать не мог, что Мария, его кроткая и покорная женушка, спешно, умышленно покинет свой дом, чтоб только не встречаться больше с Василием, обрубая последние концы, возможно, испугавшись накатывающегося на нее нового жизненного шквала, не сулившего покоя некогда оставленной Шукшиным женщине, будущей новой нестерпимой боли, ведь перечень его побед был пугающим и впечатляющим. Она не хотела видеть себя в этом вызывающем списке, унижающем достоинство первой девичьей любви, возврата которой так хотел своенравный сибиряк, видимо, нуждаясь в нем как в главной опоре жизни. Оскорбленного самолюбия Марии он в счет не ставил. Такова была властная сила его желаний. И это было больно осознавать женщине, продолжающей его любить до сих пор. За все нужно платить. Покаянно произнесет Василий Шукшин позже, но такой дорогой цены он не предполагал. И, конечно, один из рубцов на его сердце от этого разрыва, уже окончательного, потому что Мария вскоре выйдет замуж, чтобы доказать Василию. Она — товар, который пользуется спросом. Известно, что Мария Ивановна закончит московскую заочную школу с иностранным уклоном, овладеет немецким языком. Преподавала этот предмет в поселке Майма. Конечно, не случайно она покинула и прежнее место жительства, чтобы односельчане не напоминали ей лишний раз о Василии. Мучила ситуация с Викой, которая ставила перед Василием один барьер за другим. Шукшин начал метаться между двумя женщинами, как загнанный зверь, не видя конца своим мытарством, понимая, что его легкомысленное поведение принимает серьезный оборот. Долго не расписывался с Лидией Федосеевой, пока не родилась дочь Мария. Тогда только Шукшин прописал Лидию и узаконил с ней свои отношения, поверил в серьезность ее чувств. Безоглядность этой женщины долго заставляла его сомневаться в женской преданности семейному очагу и многое другое из предыдущей жизни. Говорило мужское самолюбие, говорила память. Василий Шукшин все время чего-то боялся потерять, с чем-то расстаться, несомненно, дорогим для него. И, конечно, естественен вопрос. А как же Василий Макарович зарегистрировался с Лидией Федосеевой, если был уже женат, имея соответствующую отметку в паспорте? Неизвестно, кто ему подсказал, или он самолично пришел к этому решению, но паспорт с отметкой о регистрации Шукшина с первой женой Марии Шумской был потерян. Новый получить не представлял особого труда. Шукшина уже хорошо знали в стране, следовательно, и в системе МВД, где он был знаком даже с самим Сизовым. Известно также, что и у Марии Шумской отметки о расторжении брака с Василием Макаровичем нет. Увы, но это так. В кругу ближайших друзей, в минуты трудные и горькие, когда, казалось, очередная ссора с Лидией разведет их навсегда, Шукшин обхватывал голову руками, пряча в них сумрачные глаза, и надолго замолкал или глухо упрекал в чем-то себя, друзей, подругу жизни. Он дорого продавал свою свободу. Продолжала бередить память о той, которая всегда шла где-то рядышком, кротко и властно напоминая о себе. Тогда, словно сбрасывая непомерную тяжесть с плеч, резко вставал, стыдя с минутной слабости, боясь что-то потерять близкое и, несомненно, дорогое, говорил: «У дочек моих глазки, как незабудки. Никто меня от них не уведет». Увы, все-таки существовал некий человек, который мог однажды увести с собой Василия Макаровича. Но Василий уже не был тем рисковым, безоглядным парнем. Василий научился дорожить домом, лаской близкой ему женщины. Счастливым становился рядом с детьми, которых обожал. Появилась надежность, тыл, которого он никогда не имел в Москве, но иногда в нем просыпалось вдруг прошлое, и не понять было, с кем он спорит, от чего себя защищает, на каком тайном огне сжигает истерзанную душу. В последние годы жизни он, кажется, поверил, что жена его — стойкий орешек в борьбе за их общее счастье. Стал уравновешенней и доверчивый к ее доброте и участливости. Ему даже стало нравиться считать себя семейным. Взаимоотношения Лидии и Василия были бесконечно сложны. Он отличался стремлением к исключительно предельным ситуациям, то и дело пробуя себя на самовозгорание, на испытание крепости духа, пытаясь достичь горизонта, который по закону природы ускользал постоянно от него. Жене хотелось, чтобы он обрел, наконец, хоть относительное душевное равновесие. Спорить не приходится. Лидия являла собой породу некрасовских женщин, что в беде не срабеет, коня на скаку остановит, посмотрит, рублем одарит. И простовато, и прозорливо, и хитровато, и решительно, как и он в крайней ситуации. Другая бы не смогла стать его женой, приручить этого дикого барса. Это право Лидия Федосеева выстрадала всей своей жизнью. Не любя, таких подвигов не совершают. Ошибки и ушибы юности отошли в сторону. Началась взрослая жизнь, в которой они вдвоем уже несли ответственность за судьбу дочерей, Марии и Ольги, которых Бог, как и родителей, одарил талантливостью и красотой. А одаренные дети, говорят, рождаются только по взаимной любви, по взаимному согласию. Значит, в этом доме оно было. Лидия Николаевна подчеркивала всегда, что все ее художественные критерии, вкусы, пристрастия были сформированы под влиянием Василия Макаровича, что шукшинский кинематограф открыл по-настоящему ее дар актрисы и дал ей имя. Получая недавно правительственную награду в связи со своей юбилейной датой и за многолетнее самоотверженное служение искусству, Лидия Николаевна сказала: «Как бы порадовался Василий Макарович, узнав про эту награду».